Пара же покинувших городок искателей приключений, на каком-нибудь животном вряд ли кого вообще заинтересует. А если и заинтересует, настолько, что они захотят нас догнать, то это будут уже достаточно небольшие силы, с которыми нам не составит особых проблем справиться. Стоило нам выйти из бара, как Илья призвала нашего нового питомца. Что тут скажешь, здоровая животина не очень сильно походила на лошадь, скорее смесь коня и носорога, но значительно меньше последнего. Дополнительно ее шкура в некоторых местах была покрыта защитными костяными бляшками, а на носу торчала парочка весьма острых наростов, сантиметров по 10 каждый. Видимо, они служили этим созданием для защиты. Ну, или чтоб кору, какую с деревьев ими стачивать. А еще тут было только одно седло. «Ты хоть умеешь этим вообще управлять?» — с сомнением уточнил я у своей напарницы. «Конечно, навык наездник можно получить, развив любое из F ранговых умений управления животными», — поделилась девушка, после чего ловко запрыгнула в седло. «К слову, у меня тоже был навык верховая езда, F, развив который, я так понял, тоже можно получить этого универсального наездника. И все же на то, чтобы забраться на животное при всей моей ловкости, потребовалось довольно приличное время. Под задницу себе же я просто подстелил один из пледов, предварительно сложив его несколько раз, после чего вцепился руками в напарницу. А что, всегда надо совмещать приятное с полезным. Так мы и помчались к ближайшим к нам воротам, расположенным в северном направлении. Внимание! Игрок Илья передает вам карту. Принять? Да нет. Приняв передачу данных, я уже вполне мог соотнести то, что видел вживую, с картой, что была мне сейчас загружена. Мимо пролетела парочка еще не успевших закрыться магазинчиков. Впрочем, останавливаться мы ради них не собирались. В крайнем случае, если приспичит сюда еще вернуться, я уже установил в этом городке парочку якорей. Сейчас же стоило удалиться от поселения, как минимум для того, чтобы иметь хотя бы один дополнительный якорь за его стенами. Впрочем, скакать до северных ворот пришлось всего чуть более километра, так что особых достопримечательностей рассмотреть мне и не удалось. Ну, если только к таковым можно отнести мрачноватые каменные стены, окружающие Тирус. Метров 15 высотой, они своей серостью и грубостью постройки чем-то напоминали сам город. Ну и ненамного возвышающаяся над ними башня, в которой располагались ворота, мало чем от них отличалась. На охране ворот стояло с десяток скучающих низкоуровневых архонтов, которые только проводили нас своими ленивыми взглядами, даже не попытавшись задать какие-то вопросы или еще хоть как-то задержать. Ну а дальше перед нашим взором открылась замечательная природа этого мира. Небольшие каменистые холмы и овражки местами были покрыты сплошными пятнами лиственного леса, а посреди этого всего великолепия уходила вперед весьма накатанная грунтовая дорога, словно призывая нас отправиться вперед навстречу необыкновенным приключениям. «А если они не придут?» – спросил я напарницу. «Должны прийти», – немного задумавшись, ответила мне она. «Чувство опасности все сильнее и сильнее предупреждает об этом. У девушки это умение было развито до сранга, и поэтому сомневаться в ее словах мне не приходилось. К настоящему времени уже стемнело, и все же мы успели достаточно далеко отдалиться от столь негостеприимного городка. Сначала целый час скакали по грунтовой дороге прямо на север, а после того, как дорога резко ушла на запад, огибая сеть довольно крутых балок и оврагов, мы свернули с нее, уходя немного на северо-восток. Впрочем, судя по карте, дорога эта заканчивалась уже километров через 40, доходя до небольшого шахтерского поселения, а нам туда все равно было не надо. Ну а дальше мы еще часа полтора петляли, огибая всевозможные балки и овраги, пока окончательно не стемнело. Что было удивительно, так это то, что за всю дорогу нам практически никто не встретился по пути, если не считать пару огромных груженных рудой машин. И да, это были именно машины. Огромные, грязные и нещадно раскачивающиеся на дороге, напоминающие чем-то наши тяжелые самосвалы. Ну и стало сразу понятно, откуда и для чего здесь вообще подобная дорога. Хотя я изначально думал, что в мире полном магии любые грузы гораздо проще переносить, создавая порталы, но, видимо, нет. Или я чего-то все-таки об этом месте не знаю. А еще примерно час назад за нами увязалась стая странных созданий, напоминающих смесь наших гиен с волками. Их было около двух десятков, и последнее время они довольно упорно шли по нашему следу. Однако, поскольку сократить разделявшие нас расстояние они не пытались, то и мы их не трогали. Сейчас же мы сидели у окраины небольшого лесочка у костра и кушали шашлык из молодого барашка. Притом его даже разогревать на костре не пришлось, ведь находясь в стазисе, он все еще оставался сочным и горячим, будто только снятый с мангала. Эх, я уже как-то и отвыкнуть успел от такой вкусной еды. Блаженно улыбаясь, проговорил я. Да это тебе не пищевые пилюли глотать, улыбнулась в ответ напарница. Ну а какой от них аромат? Даже странно, что наши четвероногие сопровождающие до сих пор не кинулись нас атаковать. Ну, видимо, они просто значительно умнее, чем нам кажется. Видимо, да. И кстати, а вот и наши гости из города, ответил Илья. В этот момент и я услышал странный шелестящий звук, а в небе над нашим кострищем засветилось сразу два шара истинного света, не только освещая все вокруг, но и не давая шанса возможным беглецам уйти в невидимость, чтобы попытаться скрыться. На нас же самих тем временем были наложены какие-то сковывающие умения, не дающие возможности даже пошевелиться. А вслед за этим на краю полянки приземлился довольно странный аппарат, с которого начали спрыгивать архонты, и некоторые из них были хорошо нам уже знакомы. Глава 24. Неприятные гости. Всего со странной летающей лодки спрыгнуло семеро архонтов, сразу занявших всю окружающую поляну. «Ну что, черви попались?» – довольно выкрикнул один из них. «Вы еще пожалеете, что решили огрызаться на представителей великой расы». И естественно, это был тот самый наглый товарищ, которого я ранее приласкал электрическим разрядом. Да и остальные гости тоже были из его окружения, за исключением пары более серьезных игроков. Игрок – Д. Архонт – Д. Уровень 23. Игрок – значок защиты авторского права. Архонт – Д. Уровень 29. Притом игрок 23 уровня, я так понял, был телохранителем с рангового игрока, который, несмотря на более высокий ранг и уровень, не очень был похож на бывалого вояку, скорее на какого-то чиновника или торговца, а выступающие вперед пузо только укрепляло меня в этом выводе. «Ба, да они тут мясо жарят, совсем людишки расслабились», — выкрикнул кто-то из новоприбывших. «Надо бы их слегка проучить», — ответил ему другой. «Так, товар не портить, особенно бабу», — усилив свой голос магией, заявил пузатый. «Ну, точно торговец или просто их предводитель, которому сдается большая часть опыта. Отсюда и самый высокий уровень в этом отряде, несмотря на медлительность и наличие пуза». Впрочем, судя по этому высказыванию, было нетрудно догадаться, какая именно судьба нас в ближайшее время ожидает. А значит, ждать дальше не имело смысла. Волевым импульсом мгновенно скидываю с себя путы неизвестного сковывающего заклинания. И чем меня радовала воля, так это тем, что мне не нужно было даже разбираться в том, чем же именно меня сковали. Для избавления от вражеского заклинания было достаточно самого желания избавиться от пут и достаточного количества энергии Ви. Алия к этому времени также успела сбросить с себя оковы архонтов и теперь только ждала меня, чтобы начать атаковать одновременно. Энергетик. Защитная аура. Броня Ци. Непробиваемая кожа. Ускорение ветра. Такое большое количество различной, моментально использованной энергии не осталось незамеченным архонтами. Вот только мы с Ильей уже были ускорены, поэтому успеть что-то сделать, шансов у противников было немного. Телепортация. И я оказался между ближайшими противниками, где с двух рук в разные стороны использовал свою коронную технику. Оплеуха Джейра. Оплеуха Джейра. Пузатый торговец, вместе со своим телохранителем, словив одну из моих оплеух, начали медленно подниматься в воздух. При этом их тела от огромного ускорения, полученного от моей техники, начали как бы вытягиваться, а на их лицах все еще стояло неимоверное удивление. Вторая оплеуха досталась тройке противников по другую сторону от меня, которые также начали улетать, только уже в противоположном от первой группы направлении. Оружейная аура. Телепортация. В полете настигаю первого из них, всаживая ему клинок в неприкрытое горло. Внимание! Вы получили 283 ОС, 181 980, 8930 25000, всего 9 уровень. Слабак. Телепортация. Следующим мне попался именно тот самый архонт, с которым мы столкнулись тогда у входа в бар, и у меня на мгновение возникла мысль сделать его последние минуты жизни максимально болезненными. Но я быстро подавил это желание. Наслаждаясь страданиями других, я и сам постепенно начну превращаться в монстра, а это дорога в один конец. Да и передо мной не гоблины, а все же достаточно сильный игрок, вполне способный иметь не один козырь в своем рукаве, а значит, убить его нужно быстро и максимально безопасным для себя способом. Удар. Внимание! Вы получили 378 ОС, 370 980, 9119-25000, а после телепортируюсь к третьему врагу. Внимание! Вы получили 346 ОС, 543-980, 9292-25000. По сути, получив внезапный удар духовной техникой, они так и не успели оправиться и прийти в себя. У меня же на убийство этих трех бойцов ушло меньше 2 секунд реального времени. Огляделся. Алия добивала второго своего противника. А значит, ее ускорение было слабее моего. Впрочем, кто знает, может оно у нее действует дольше. Сейчас в живых оставались только Пузатый со своим телохранителем, которые тем временем, получив оплеуху и пролетев 7 метров, сейчас неторопливо подлетали к земле. И тут Пузатый словно ожил. Продолжая падать, он огляделся по сторонам и его полный ненависти взгляд уставился на меня. И что самое интересное, в скорости он мне сейчас ничем не уступал. Чувство опасности моментально взвыло, и я телепортировался на 30 метров вперед, уходя от непонятной атаки и оказавшись у противника за спиной. Впрочем, тот, моментально определив мое новое положение, сразу вновь повернулся ко мне. Вот только этого времени мне хватило, чтобы, не жалея маны, ударить по нему одним из своих сранговых заклинаний. Полная парализация, значок защиты авторского права, потребляющая сразу 8000 единиц маны заклинание, буквально заморозила противника, не давая ему пошевелиться. В результате чего тот, достигнув в полете земли, продолжил еще какое-то время кувыркаться, словно оловянный солдатик, гася инерцию своего разогнавшегося тела об почву. Я же достал Д-ранговую карту раба. Внимание! Хотите сделать игрок? Значок защиты авторского права. Архонт, Д. Уровень 29. Своим рабом? Да нет. Послал запрос Архонту стать моим рабом. Я знаю, ты хоть и не можешь пошевелиться, все равно меня прекрасно слышишь. У тебя 3 секунды, чтобы принять мое предложение, после чего ты умрешь. Транслировал я врагу свои условия при помощи передачи голоса. Раз, два. Внимание! Ваше предложение принято. Тут же отзываю его обратно в карту, а Алия тем временем переносится к телохранителю Пузатого, опуская на него свой клинок и тем самым ставя точку в этой нашей битве. Этот боец тоже имел немалый уровень, а значит, девушка уже давно отбила все свои затраты на покупку карты окружающей местности и лошади. Далее следует недолгая мародерка, в результате которой мне досталось еще 3 пространственных кольца. Правда, 2 из них были всего лишь Е-ранга и только 1 Д, а также мне досталось 3 весьма неплохих Д-ранговых клинка и куча различного оружия рангом пониже, ну и 2 более-менее целых комплекта одежды местных работорговцев. А теперь пришло время призвать своего нового раба. Ты не можешь мне причинить вред действием или бездействием, не можешь ни с кем связываться кроме меня и всегда обязан говорить мне только правду. Сразу проинструктировал я своего нового подчиненного. Как тебя зовут? Шахиль, господин. Упал на колени мой новый раб. О вашем поражении кому-нибудь известно? Решил я уточнить самый главный вопрос. Да, господин, я являюсь главой отряда, 2 членов которого сейчас все еще находятся в городе. Как только вы на нас напали, я сразу сообщил им об этом. Правда, подробности им неизвестны, и сейчас они в отрядном чате засыпают меня вопросами о произошедшем, ответил толстяк. Понятно. Значит, произошедшее будет уже не скрыть, так как оставшиеся в городе игроки получили сообщение о гибели членов своей группы. Засада, блин. Так сообщи им о том, что на вас напали конкуренты, но ты победил всех врагов и сейчас тебе срочно нужна их помощь, так что пускай срочно прилетают сюда. Слушаюсь, господин. Покорно ответил мне толстяк. Однако, когда я спросил его, когда к нам прилетят остальные члены его отряда, он с совершенно честными глазами ответил, что те направились к их общему боссу, для того, чтобы собрать облаву на нас. А дело было в том, что раб, не имея возможности мне открыто не подчиниться, воспользовался моими словами, чтобы предупредить своих бывших подельников, просто прямо передав им мои слова. А проблемой в них было, как выяснилось, то, что вся территория вокруг города была давным-давно поделена, и никаких конкурентов у их отряда в данном месте просто не имелось и быть не могло. Вот же гад! Вскипел я, как только понял, как же хитрый Архонт все-таки меня подставил. Нарастающая боль – одна из возможных функций для наказания своих рабов. Впрочем, я достаточно быстро остыл, чего еще можно было ожидать от этого существа. А вот убивать его явно рановато, так как он очень много знает о местных делах. Вот только и наказать его тоже нужно, но уже немного другим способом. Отвяжи от себя все свои артефакты и оружие и передай их мне. а также выкладывай все свои карты». Последовал новый мой приказ, исполнение которого могло ударить по игроку больнее, чем всякая там боль. В результате мне досталось очередное пространственное кольцо, значок защиты авторского права и целая стопка всевозможных карт, рассматривать которые буду уже позже, так как через час, может чуть больше, у нас тут появятся новые гости, и будет их уже гораздо больше, чем было в этой небольшой группе. С другой стороны, у нас теперь есть свое транспортное средство, а это вам не на дурацкой странной лошади по полям скакать, ведь второго седла на ней не было, а плед, подстеленный мною на жесткие костяные наросты, так и норовил каждый раз куда-нибудь сползти, и как результат задница потихоньку начинала побаливать. И это несмотря на мою сверхчеловеческую регенерацию. Что нужно, чтобы управлять этой техникой, как она называется? Был мой следующий вопрос. Это малый винтокрыл, господин, ответил весьма погрустневший архонт. А для управления нужен навык управления малыми воздушными судами, F. Понятно. Знать бы заранее, скопировал бы такой навык у системы напрямую. С другой стороны, вряд ли наш пленник его не знает. Открой мне свою полную системную информацию. Что было интересно, так это то, что такие характеристики, как сила, ловкость и выносливость у Шахия были даже ниже человеческого предела. А значит, при повышении уровней он совершенно в них не вкладывался. Возможно, потому, что улучшение этих параметров всегда проходило через боль, а может потому, что от жердяя вряд ли кто-то будет ожидать особой силы, чем он мог при случае и воспользоваться, кто его знает. Да и в целом в его руководящей работе, предполагаю, такие параметры были и не нужны, так как в бой он вряд ли шел впереди своего отряда. Зато теперь стало понятно наличие у такого высокоуровневого игрока пуза, что для игроков в целом было обычно не свойственно. Ну и как я понимаю, все свободные очки он пускал на развитие интеллекта, живучести и мудрости. А еще, как я и ожидал, в умениях у него недостатка не было. Имелось у него управление малыми воздушными судами, F, и еще множество таких навыков, изучить которые я бы не отказался. Какой же я молодец, что сохранил ему жизнь. Сразу даю ему карту-пустышку с наказом, чтобы он скопировал на нее этот навык. Пришло нам время немного полетать. Глава 25. Охотник или добыча. Мархаб, полубог 32 уровня, сидел в своем кабинете, наслаждаясь чтением романа, повествующего о любовных приключениях молодой эльфийки из очень древнего и влиятельного рода и простого, но необыкновенно сообразительного архонта, что было достаточно интересным чтивом, ведь судя по тому, как главный герой выпутывался из всевозможных заключений, которые ему устраивали родственники его возлюбленной, в характеристике удача у него было не меньше сотни единиц. В этот момент ему по чату пришло сообщение от охраны о том, что к нему на прием рвется пара низкоуровневых архонтов одной из команд добытчиков. А ведь все знали, что после заката Мархаб никого не принимал, а значит, дело у них там и правда должно быть довольно важное. Ну а если нет, то этим глупцам придется сильно пожалеть о том, что они вообще решились его в такое время побеспокоить. Приказав запустить к нему архонтов, он некоторое время слушал их сбивчивый доклад, после чего ненадолго задумался. Итак, у одного из членов этой группы возникли какие-то разногласия с парочкой людей, которым хватило ума припереться в эти охотничьи угодья. Чего с них возьмешь, ведь эти люди почти что обезьяны, и ума в их действиях подчас вообще не наблюдается. После чего его подчиненные взяли один из малых винтокрылов и отправились догонять нахальных людишек. И все бы ничего, подобного рода разборки среди этих низших, глупых архонтов встречаются сплошь и рядом. И если бы они после этого просто исчезли, полубогу бы даже не было до них никакого дела, ведь подобного мусора в этом городе можно было набрать еще сколько угодно. Но, во-первых, они отправились туда не своим ходом, а взяли винтокрыл, который принадлежал Мархабу, а он уже каких-никаких денег достоил. А во-вторых, они каким-то образом уговорили присоединиться к своей группе старика Шахиля. Видимо, эти трусы все-таки опасались этих людишек, так как женская особь из этой парочки умудрилась каким-то образом дорасти аж до 56 уровня, и имела все шансы прикончить одного или даже несколько этих кретинов при своем захвате. Шахиль же славился сбором различного живого товара и умел совершенно безопасно и без вреда для здоровья и соответственно цены спеленать любого противника. Мархаб не любил этого хитрого старого проныру, умудрившегося даже отрастить себе настоящее пузо, которое с гордостью носил, считая, что оно поддерживает его высокий статус. Словно у этих бесполезных героев древности, которым довелось, имея вольный статус игрока, получить карту бессмертия или вечная молодость и уйти после этого на покой, занимаясь торговлей, блудом или еще каким бесполезным делом, никак не способным усилить Великую Империю. После этого сильнейшие некогда игроки также покрывались жиром, становясь не похожими на себя прежних, продолжая и дальше вести бесполезный разгульный образ жизни. И хоть система делает невероятно много для того, чтобы характеристики существ не откатывались обратно, даже она оказывается бессильна. Ведь если ты целыми столетиями не берешь в руки оружие и даже не слазишь со своего паланкина, ты медленно, но верно начнешь деградировать, откатываясь в своем развитии назад. Возможно, еще именно из-за таких паразитов статус вольного игрока, как и карты, дарующие вечную жизнь, были в империи большой редкостью. Хотя слава Изуру, таких игроков все равно было меньшинство, ведь получив, по сути, вечную жизнь и огромную силу, очень трудно заставить себя остановиться на достигнутом. Впрочем, сейчас речь не о них. Шахиль был слишком ценной фигурой, чтобы спустить все это дело на тормозах, а значит, следовало действовать, и чем быстрее, тем меньше шансов у тех, кто атаковал его группу, уйти. Ведь в то, что с ними разобралась парочка людей 15 и 56 уровня соответственно, полубог не верил совершенно. А значит, тут вмешалась какая-то третья сила, намерение и возможности которой стоит немедленно выяснить. После ожесточенного спора я, наконец, сдался. А спор этот происходил по поводу наших дальнейших действий. Изначально я хотел сесть на доставшийся нам винтокрыл и улететь отсюда, направляясь в сторону владений нужного нам артефактора, но под нажимом аргументов Алии вынужден был уступить. А по ее словам, дело было в том, что у всех крупных родов или группировок имелись такие редкие игроки, как поисковики, видящие или идущие по следу. Форма их умений, как и задействованная для этого мистическая энергия, могла быть различной, но главным было то, что такой игрок мог установить, что именно произошло на каком-то конкретном месте, и даже взять след одного или нескольких участников событий. Именно с помощью таких игроков обычно раскрывались различные преступления и убийства. Притом иногда клан или группировка специально скидывались нужному игроку на весьма дорогой, чаще всего с ранговый навык, чтобы в дальнейшем иметь возможность с помощью них разрешать различные спорные ситуации. Нечего говорить, что самые крутые видящие стояли на службе у самого императора и имели сразу несколько сранговых навыков обнаружения и познания истины, притом чаще всего основанных на разных мистических энергиях, перекрывающих слабые стороны друг друга. Здесь, конечно, таких монстров не водилось, но вот какой-нибудь более-менее толковый эксперт у напавшей на нас группировки должен был найтись. Да были и свои способы скрыться от таких игроков, но ни у меня, ни у Али таких сильных умений не имелось. А чаще всего против поисковиков использовалось именно время. Чем больше проходило времени с момента происшествия, тем меньше информации мог получить такой человек и тем меньше шансов, что он сможет взять нужный след. Да чего тут говорить, ведь даже у меня было такое умение, как духовный след, да, которое позволяло мне выследить какое-нибудь существо, которое находилось в конкретном месте даже десятки минут назад. А ведь этот навык и близко не сравнится по качеству с рангом. Так вот, согласно мнению Али, противникам, чтобы вернуться сюда, понадобится примерно полтора часа. И то, как минимум половина этого времени займет подготовка и сборы. За это время возможные следы произошедшего здесь боя еще не развеются, и даже достаточно слабый видящий сможет взять наш след. С другой стороны, мы можем встретить противников здесь, убив их ищейку и перебив большую часть людей. В этом случае, вполне возможно, что они и вовсе перестанут нас после этого преследовать. Ну а если они не откажутся от своих намерений, то на то, чтобы собрать еще более крупный отряд, у них уже уйдет гораздо больше времени. И это если не считать того, что их ищейка погибнет. В любом случае, выследить после этого нас им будет уже гораздо сложнее. Ну и еще на нашей стороне есть одно неоспоримое преимущество. Мы знаем, где именно их ждать, и сумеем к их приходу как следует приготовиться. Три быстрых винтокрыла под мерный гул работающих винтов разрезали прохладное ночное небо. В двух из них находились стандартные команды архонтов-охотников, по 7 бойцов в каждом. Именно столько игроков без особой потери в скорости и маневренности могли вместить в себя эти машины. Третья же машина отличалась немного более крупными габаритами, более плавными обводами и имела значительно лучшие характеристики. да и была она гораздо новее движущихся впереди летающих лодок. В принципе, она бы могла легко обогнать свое сопровождение, но рисковать подобным образом ее командир не собирался. Собственно, командир последнего винтокрыла и руководил всем этим небольшим подразделением, включающим в себя 23 бойца, из которых только он сам и видящий, летевшие в одной лодке с ним, были эльфами. Троил, игрок, значок защиты авторского права. Эльф, значок защиты авторского права. Уровень 23. Командир группы. Вейт, игрок, значок защиты авторского права. Эльф, значок защиты авторского права. Уровень 17. Видящий. Все остальные подчиненные были всего лишь архонтами, но, тем не менее, такой силы было вполне достаточно, чтобы справиться с большей частью группировок, способных окопаться в окрестностях города. Спустя полчаса полета машины достигли точки, на которой произошло последнее сражение пропавшего отряда, и откуда все еще приходил сигнал маяка, установленный на машину ранее уничтоженной группы. Та группа отправилась по следам парочки нагло заявившихся в город людей, после чего связь с нею прервалась, а их фактический руководитель, старый толстяк Шахиль, успел только передать странные сообщения. В его послании говорилось, что на них напали, и то, что он смог одолеть решившихся на это врагов, но ему нужна помощь в переноске трофеев, после чего он также подозрительно пропал. Метки, установленные на людей, тоже к этому времени словно отключились. Именно поэтому единственной зацепкой остался только маячок на самой машине пропавшей группы. Подлетев к нужной точке, Троил наконец-то с облегчением выдохнул, ведь сама машина оказалась целой, а значит, он уже вернется обратно не с пустыми руками. Тела пропавшей группы архонтов также оказались тут, ну или то, что от них осталось, так как небольшая стая местных собакоподобных хищников лакомилась сейчас ими, тем самым и зачищая возможные остаточные следы. Их надо срочно убрать, иначе они там слишком сильно наследят. Да и призвать душу в настолько истерзанные тела для допроса, после такого будет уже практически невозможно. С беспокойством проговорил Вейт, видящий группы. «Подожди», — остановил его командир. «Я чувствую какую-то неявную опасность. Сначала надо там все проверить». Несколькими ударами огненных шаров охотникам удалось отогнать хищников, убив и ранив при этом нескольких из них. После этого Трайл послал вниз парочку новичков, из числа тех, что ему совершенно не было жалко. Герой – Д. Архонт – Д. Уровень 12. Юнит – Е. Архонт – Д. Уровень 9. Особенно вызывал презрение юнит, так и не сумевший выучить ни одного более-менее высокоуровневого умения. Тем не менее, оба они достаточно свободно смогли спуститься вниз, с замерших на небольшой высоте винтокрылов. Герой просто спрыгнул с летающей лодки и уже у самой земли затормозил свое падение одним из вариантов умения полет. Юнит же использовал аналог каких-то магических крыльев, превративших его падение в подобие планирования. Первым делом разведчики направились к застывшей чуть в стороне летающей машине и уже через пару минут сообщили, что та совершенно цела, но в ней отсутствует как управляющий кристалл, так и кристалл-накопитель. Да у кристаллов, что ставились на такие лодки, качество было превратным, но тем не менее без них машина не смогла бы подняться в воздух. Дальше разведчики двинулись в сторону расположенных невдалеке тел, и тут прогремел взрыв. Герой, ушедшему впереди, оторвало руку и значительно повредило лицо и незащищенные броней ноги. В результате он так и остался лежать, видимо, мгновенно потеряв сознание. Юнит, шедший чуть позади, пострадал немного меньше, и он, утирая кровь со своего лица, сумел самостоятельно отползти в сторону от места взрыва. Но самое главное, Троил понял, с чем именно они имеют дело. Магические мины, настроенные на чистоту живых разумных существ, ведь поедающих трупы падальщиков они полностью игнорировали. Не самый дешевый товар, но нейтрализовать их было совсем нетрудно. Да и найти, если ты уже знаешь, что именно тебе нужно искать. Командир настроился на определенное магическое излучение и без труда обнаружил еще одну мину, спрятанную чуть в стороне от первой. Накрыв ее куполом неопределения, эльф спрыгнул с лодки вниз. После чего, проделав некоторые манипуляции, извлек из земли небольшой, но плотно насыщенный магией шарик. Такая мина стоила на рынке не меньше 200 ос, а значит, без добычи командир сегодня точно уже не останется. Взять поляну в оцепление, усилив свой голос магией, прогудел он на всю округу, оказать помощь раненым. После этого одна из лодок с архонтами опустилась, часть выпрыгнувших из нее бойцов оцепили поляну, а другая, доставая из пространственных артефактов кристаллы маны, направилась к раненым разведчикам, чтобы их подлечить. Рядом приземлился видящий их отряда. «Для работы мне нужна свободная поляна, так чтобы никто не отирался рядом», — заявил он, направившись в сторону растерзанных тел. «Все слышали? Исполнять!» — рыкнул командир в сторону лекарей, что уже начали оказывать помощь раненым. Те, поспешно кивнув, потащили своих больных в сторону приземлившейся невдалеке машины. Еще две лодки тем временем так и оставались висеть в воздухе, сверху контролируя округу и готовые в любую секунду прикрыть находящихся внизу бойцов. Сам же командир направился в сторону застывшей в стороне лодки погибшего отряда, сам про себя уже немного морщившись. Ведь для того, чтобы вновь поднять винтокрыл в воздух, придется использовать запасной управляющий кристалл и кристалл-накопитель. Их потом, конечно, получится вернуть, но дотошный кладовщик Мархаба выпьет при этом у него немало крови. Эх, будь у него свободное пространственное сранговое кольцо, он бы мог убрать эту машину прямо в него, но большая его часть уже была занята абсолютно необходимыми артефактами и вещами. Вот только эльф вдруг остановился, так и не дойдя до лодки. Осознав, что в пассивном режиме беспокоящее его чувство опасности некуда не делось, после разминирования магических мин, а сейчас же оно начало резко усиливаться, еще не понимая, чего же именно ему стоит опасаться, он наложил на себя самую сильную из своих защит. «Внима!» — подав в голос маны, начал говорить он, как его прервал мощный взрыв. Как оказалось, ловушка была заложена под обесточенный винтокрыл, и на этот раз взрыв был в десяток раз мощнее того, что могла выдать забранная им магическая мина. Всех, кто находился возле поляны, буквально разметало в стороны, перевернув несколько раз уже приземлившуюся машину. Зависшие в небе винтокрылы тоже сильно подбросило в воздухе, отчего несколько бойцов, не сумевших удержаться в них, буквально вылетели из летающих машин. Ну а следом с двух соседних холмов вылетели какие-то быстрые предметы, оставляющие за собой длинный дымовой шлейф. Они врезались в одну из машин, и если от первого взрыва капитан винтокрыла смог ее защитить, растянув на площадь своей летающей лодки защитное поле, то вот после второго взрыва машина буквально развалилась пополам. «Нас атакуют!» — чуть ли не в панике выкрикнул помощник командира с последней оставшейся в воздухе машины. «Слияние! Помогите мне прикрыть лодку непробиваемым щитом. Для того, чтобы начать действовать, сначала следовало определить, кто же именно твой противник». Поэтому оставшийся за главного в винтокрыле архонт принял, как ему показалось, самое верное решение – максимально усилить свою защиту. А там можно будет спуститься и забрать командира, ведь архонт был с ним в одной группе и знал, что эльф все еще оставался жив. В этот момент, словно вышедшая прямо из тени за спинами у бойцов, появилась красивая девушка. Назира. Игрок, Д. Архонт, Д. Уровень 23. Показывала висящая над ней системная информация. Впрочем, прочитать ее так никто и не успел, так как она моментально ускорилась, буквально расплывшись в воздухе от скорости, а машину наполнили испуганные и полные ужаса и боли крики. От мощнейшего взрыва, отбросившего его на добрую дюжину метров, Троил чуть не потерял сознание. Однако его прочнейшая магическая защита все-таки выдержала удар, поэтому основной урон, который он получил, пришелся именно от невероятных перегрузок, полученных от ускорения, отбросившего его тело. В остальном же он все так же оставался цел. Одновременно запуская лечение и вскакивая на ноги, он решил оценить обстановку, как резкое чувство опасности заставило его переместиться в сторону. Вот только переместился он только на 3 метра вперед, и этого оказалось явно недостаточно, так как обрушившаяся на то место, где он только что стоял, сила задела его по касательной, развернув и вновь немного подкинув в воздух. Подключив умение разгона маны и слегка ускорившись, эльф прямо в полете выбрал взглядом новую точку, чтобы переместиться уже туда. Вот только противник оказался быстрее, и очередным мощнейшим ударом его буквально вбило в землю, выбивая воздух из легких и ломая кости. Навык был чем-то похож на его толчок, но не задействовал телекинез и был значительно мощнее. Следом за первым ударом сразу пришелся второй, заставляя треснуть камень под эльфом и окончательно разрушая его магическую защиту. А потом рядом с ним появился человек, который двигался невероятно быстро. Впрочем, удивляться было некогда, и Троил попробовал поднять руку вперед, чтобы отшвырнуть наглого человечишку. Вот только тот оказался быстрее, вогнав клинок в грудь эльфа, а после пришла страшная боль и темнота. Глава 26. Засада. Изначально я немного сомневался в придуманном нами плане, Хотя оборона муравейника на Юноне неплохо нас подготовила в части организации битв на заранее оборудованных позициях, в результате пришлось пожертвовать две магические мины из запасов захваченного нами работорговца. Притом, когда я узнал их стоимость, жадность буквально сковывала мое сердце, и все же я нашел в себе силы ее побороть, особенно после того, как примерно прикинул, что же мне еще в его пространственном хранилище досталось. Основную же ловушку решено было разместить под днищем винтокрыла, который мы заранее обесточили, вынув из него управляющий кристалл и кристалл-накопитель. Притом заряда на этот раз я не пожалел, используя обычную земную взрывчатку и дистанционный взрыватель. Как бы там ни было, судя по рассказам моего нового раба, подобная летающая машина штука весьма дорогая, и валяться ее на этом пустыре точно не оставит. Ну а дальше началось ожидание, которое я так ненавижу. Притом наши охотники прилично так задержались, и вместо того, чтобы дожидаться их полтора часа, как прогнозировал Илья, они прилетели только через 2,5, что было просто жутким разгильдяйством. После того, как винтокрылы ненадолго зависли над местом недавней битвы, настали самые волнительные мгновения. Ведь если они смогут нас как-то почуять или еще как-то заметить, весь изначальный план полетит буквально на смарку, и нам придется действовать по запасному сценарию, который был предельно прост. Мы бьем их, пока они не побили нас. Однако, когда с лодок спустились двое разведчиков, сначала обследовавших винтокрыл, а потом еще и подорвавшихся на одной из заложенных для отвлечения внимания магических мин, я понял, что сильно переоценил нашего врага и наконец-то смог выдохнуть. Как ни странно, но подрыв этой парочки только наоборот расслабил противника, и одна из их машин опустилась на землю, высадив бойцов, а один из пришельцев и вовсе деактивировал последнюю из моих магических мин, забрав ее себе. И, конечно, я этого бесцеремонного гада, присваивающего себе чужое имущество, хорошо запомнил, да и выглядел он значительно солиднее остальных, если судить по его броне и другой одежде. Жаль, что на таком расстоянии не видно было его системный статус, а я находился сейчас от места засады в 300 метрах, скрытой не только невидимостью и защитой от сканирования, но и дополнительно был завален небольшой горкой камней и прочего мусора, в котором у меня оставалась только маленькая щелка для глаз с видом на нужную мне поляну. Ведь на таком расстоянии, даже если враг способен определять невидимок, то и с такими умениями он не сможет меня рассмотреть. Алия, кстати, пряталась в точно такой же нише, заложенной всяким мусором. Что ни говори, а хорошо иметь рабов, которые как следует, привалив тебя различными подручными материалами и затерев окружающие твою лёжку следы, потом могут элементарно переместиться обратно к арту. Еще в одной лёжке с противоположной от поляны стороны, в каких-то тенях затаилась наша вампирша, являвшаяся этаким запасным полком. Притом, судя по ее уверениям, обнаружить ее в этом состоянии было совершенно невозможно. Видимо, это была какая-то из ее незадокументированных способностей из магии смерти, значок защиты авторского права. Тем временем похититель чужих мин направился к оставленному нами винтокрылу. И вот в тот момент, когда он уже почти подошел, враг вдруг на мгновение замер, как будто что-то почувствовав. Своей интуицией я понял, что протяни я еще мгновение и просто упущу сильного противника, поэтому надавил на кнопку дистанционного пульта, взрывая тем самым наших врагов. Сразу же после этого мы с напарницей, раскидывая в стороны скрывающие нас камни и прочий мусор, выскочили из своих убежищ, так как прятаться более не имело никакого смысла, и даже наоборот нужно было, как следует, поспешить. Как и было оговорено заранее, мы достали переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», которыми щедро со мной поделились турки на своей чудесной военной базе. Кречет: бьем по тому старому винтокрылу. Алия: принято. Один из винтокрылов был точь-в-точь как оставленный нами в качестве ловушки, только вот, судя по его внешнему виду, эксплуатировалось это корыто не менее 100 лет и уже держалось буквально на честном слове. Чего-чего, а уничтожить такую машину даже такому хомяку, как я, не было жалко, в отличие от второй более крупной и обтекаемой летающей лодки, которая даже по виду выглядела достаточно дорого. Кречет: Назира, сможешь зачистить от экипажа более крупную летающую лодку, желательно ничего там при этом не поломав? Назира: смогу. Кречет: делай. К этому моменту застигнутые взрывной волной винтокрылы сумели более-менее выровнять свое положение в пространстве, и аппаратура комплекса смогла четко зафиксировать цель. Ну а стоило нам выпустить ракеты, как я применил свое козырное умение — ускорение. после чего стал молниеносно, раз за разом телепортироваться на максимально возможные для умения 35 метров. Притом благодаря ускорению я почти не отставал от ранее выпущенных нами ракет. Тут же нахожу взглядом похитителя моего имущества. Игрок, значок защиты авторского права. Эльф, значок защиты авторского права. Уровень 23. Очень сильный противник. Да и от взрыва он практически не пострадал. Видимо, защитные умения у него ничуть не ниже с ранга. Впрочем, судя по его замедленной реакции и потерянному виду, ему, видимо, тоже досталось, так как совсем безболезненно перенести мощнейший взрыв, произошедший в нескольких метрах от тебя, просто невозможно. Пройдет всего несколько секунд, и он благополучно придет в норму, залечив полученные раны, если таковые вообще имеются. Вот только времени этого я ему давать не собираюсь. Телепортация. Оплеуха Джейра. Оплеуха Джейра. Умение буквально вбивало противника в землю, заставив даже треснуть массивную каменную плиту у него под спиной. Оружейная аура. И даже так, враг не потерял сознание и до конца пытался сопротивляться. По крайней мере, умение определения опасности буквально завопило об угрозе, когда он попытался поднять свою руку в моем направлении. Но, я банально был сейчас быстрее. Духовный заряд. Внимание! Вы получили 1288 ОС, 1187 980, 9936 25000. Внимание! Вы получаете 50 уровень, 207 1000. Внимание! Достигнуты дополнительные условия для перерождения. Внимание! Божественная сила плюс 1, 120. Тут же отметаю эти сообщения в сторону. Как бы там ни было, а до сотого уровня я перерождаться все равно пока не собираюсь. Быстро осматриваюсь. Алия только подлетела к нашей позиции на своей летающей доске и сейчас пикировала на тело очередного игрока, лежащее неподалеку. Тот подавал какие-то признаки жизни, но вот сражаться сейчас точно был не способен. Видимо, его защитные умения значительно уступали тому, чем обладал мой противник. Игрок, значок защиты авторского права. Эльф, значок защиты авторского права. Уровень 17. Повезло ей, ничего не скажешь. Впрочем, сейчас, пока ускорение все еще действует, следует добить тех архонтов, что сейчас упали с подбитого нашими ракетами винтокрыла. Притом большая часть таких противников была явно недееспособна, но вот парочка из них смогла удивить. Игрок, Д. Архонт, Д. Уровень 29. Этот парень, например, оседлал какую-то огромную птицу и собирался красиво улететь на ней в закат. Впрочем, по поводу заката это я слегка приукрасил, ведь какой нафиг может быть закат ночью? Восклицательные и вопросительные знаки, просто в фильмах обычно герои именно так и поступают. Вот только, к несчастью для Архонта, здесь было не кино, а у меня все еще продолжало действовать ускорение. Телепортация, телепортация, оружейная аура. Появившись прямо за его спиной, я одним ударом снес ему голову. Похоже, этот игрок был так напуган и был занят тем, чтобы оказаться как можно дальше отсюда, что даже не позаботился о хорошей защите. Внимание! Вы получили 913 ОС, 664 1000, 10392 25000. Еще один боец, сумевший быстрее всех акклиматься, умудрился уже создать перед собой небольшой портал и был в одном шаге от того, чтобы в него запрыгнуть. Полная парализация, значок защиты авторского права. Мелочиться я не стал, использовав сранговое заклинание, вбухав в него разом 8000 единиц маны. Оружейная аура. Внимание! Вы получили 724 ОС, 1026 1000, 10754 25000. Внимание! Вы получаете 51 уровень, 26 1020. Можно было, конечно, попробовать захватить этого порталиста в рабство, но к рабству я, как это ни странно, относился все еще предвзято, да и портал его своим качеством сильно уступал моему. Остальных противников нам с напарницей добить труда не составило, так как после подрыва их летающей лодки и дальнейшего падения те получили слишком серьезные раны и просто не способны были нормально сражаться. Те несколько огненных шаров, молнию и подобие выпущенной в Алию ледяной сосульки, я не считаю. Уж больно слабые это были атаки. Я даже в качестве дополнительного усиления Атланта не стал вызывать. А от тех бойцов, что первыми высадились на поляне и пережили подрыв моей взрывчатки, на момент окончания зачистки в живых оставалось только лишь двое. И то были они в таком состоянии, что добить их было актом чистого сострадания. Впрочем, не все враги были убиты. Напарница, видимо, также насмотревшись на меня, решила взять себе одну рабыню. Ланит. Игрок, Д. Архонт, Д. Уровень 14. Я же говорю, что дурной пример заразителен. Да и плохому обучиться почему-то всегда быстрее и проще, нежели хорошему. Хотя в ее мире рабыни считались чем-то противоестественным. Да и спасти кому-то жизнь, оставив служить себе, считалось в их обществе вполне нормальным делом. Сейчас вон, например, новая служанка напарницы проводит инвентаризацию и сбор имущества убитых ее хозяйкой противников. Так, а я чем хуже? Призвал Атланта и также перепоручил ему эту не самую благодарную работу. Сам же, вызвав летающую доску, полетел принимать последний целый винтокрыл у вампирши. Глава 27. Добыча. По итогу, собрав все имущество с убитых нами врагов, мы, попеременно меняясь летающими досками в целях экономии энергии, полетели в сторону жилища загадочного артефактора. Винтокрылом же мы пользоваться не стали, так как выяснилось, что на каждой такой машине висит отслеживающая метка или артефакт. Как именно это работает, новая служанка Ли не знала, но то, что любую лодку можно легко отследить, было по ее словам совершенно точно. А вот Шахиль, кстати, мне о таких подробностях не сообщал, что только подчеркивает его нежелание со мной сотрудничать. В итоге мы, заметив небольшую, но весьма удобную пещерку, что располагалась на труднодоступном выступе скалы, решили остановиться в этом месте. Просто так сюда точно никто не залезет, а уж обнаружить пространственную каверну, вход в которую будет скрыт в одной из стен, будет и вовсе невозможно. Спешить нам было особо некуда, а вот разобраться с доставшейся с архонтов и эльфов добычей стоило. Притом трофеи подобного рода были личным делом каждого игрока, поэтому распределять и рассматривать свою добычу мы предпочли в разных пространственных кавернах. Ну а что касается возможности атаки на это убежище извне, так мы сейчас не на Юноне, а значит и та огромная тварь, что прошлый раз на нас напала, осталась в том мире. И думаю, если не пробовать пробить здесь очередной божественный барьер, то без подобной засветки мы никого к себе и не привлечем. Первым делом подвел конечный результат по итогу нашего сражения. 971 020, 12 642 25 тысяч. Такой итог вышел после того, как мы добили последних архонтов и забрали опыт и карты, что получила Назира в результате зачистки винтокрыла. Для начала перебрал выпавшие из противников навыки, среди которых мне больше всего мне глянулось несколько карт. Наездник, D+, позволяет управлять практически любым существом. Позволяет глубже понять повадки и привычки подконтрольного объекта. Заполнение 436-500, великий мастер школы горных вершин, D+, позволяет подняться вам до стадии великого мастера в данной боевой школе. Требования. Мастер школы горных вершин. Первый навык позволит мне управлять абсолютно любым животным. А последняя карта была интересна еще и тем, что до сих пор навыки с таким уровнем мастерства мне не попадались. А изучить дополнительную боевую школу было бы весьма интересно. Хотя я и не знаю, можно ли такие карты вообще изучать. Да и сначала думаю, стоит ранг своей собственной боевой школы до великого мастера поднять. А то перед напарницей даже как-то неудобно. Она то великий мастер своей школы, притом уже третьей ступени. Вот только сначала, пожалуй, разберусь с доставшимися мне вещами. Следующая не менее интересная карта из тех, что выпала. Хранение и передача воспоминаний. D+, позволяет сохранять и обмениваться с другими разумными, своими воспоминаниями. Заполнение 403-500, очень необычное и интересное умение. Ну и думаю, с его помощью можно будет делиться некоторыми воспоминаниями или даже оставлять кому-то подобие сообщений. Видел такое как-то в одном фильме про волшебников. Ну и последний, и самый меня заинтересовавший. Шаг в тень, D+, позволяет перемещаться на ближайший слой реальности и какое-то время находиться в нем. Внимание! При нахождении в тени более определенного времени вы уже не сможете вернуться обратно. Заполнение 326-500 – очень и очень интересный навык. Особенно интересен тем, что позволяет путешествовать по другим слоям реальности. И при прокачке его до сранга, возможно, и вовсе с его помощью можно будет гулять между этими самыми слоями. Кстати, вполне возможно, что и моя призрачность всего лишь один из этих самых слоев. Впрочем, надо изучать и потом уже делать какие-то выводы. Ну а после я собрал все добытые пространственные хранилища, дотрагиваясь до каждого из них и просматривая их содержимое. Всего за эти два боя мне досталось 2 сранговых кольца, что раньше принадлежали толстому архонту и эльфу, 5 Д-ранговых колец и 12 колец Е-ранга. Притом, как я понял, некоторые архонты, видимо, не имея средств купить себе Д-ранговое кольцо, использовали одновременно сразу несколько более дешевых колец рангом ниже. Для начала начал просматривать содержимое самых простых колец. И, как и следовало ожидать, ничего интересного в них обнаружить так и не получилось. Еда, одежда, какие-то предметы обихода и низкоранговое системное оружие. Да, возможно, я просто уже зажрался, но на данный момент я оружие Е-ранга за что-то стоящее даже и не считал, не говоря уже о чем-то рангом ниже. В Д-ранговых пространственных кольцах попадались предметы уже посолиднее. Например, там была карта питомца. Карта питомца, Е, содержит гигантского серого орла, уровень 21. Это, кажется, та самая птица, на которой хотел сбежать от меня архонт. Притом сама птица после убийства наездника поспешно сбежала, но если привязать карту к себе, то всегда можно будет вновь призвать ее, как бы далеко та ни улетела, заплатив положенные за вызов 10 ОС. Хотя если я покину этот мир, то думаю, призвать птицу тогда уже будет невозможно, поэтому если я хочу сохранить такого питомца, придется вызвать его прямо сейчас. Тут же привязываю к себе карту и, заплатив указанную цену, вызываю птицу. Та, появившись в центре моего убежища, недовольно начала обводить округу хищным взглядом. Блин, слушаться она меня, конечно, будет, так как я теперь ее хозяин, но вот о какой-то любви или преданности тут речи, судя по всему, совсем не идет. Недаром же она, как только избавилась от архонта, попробовала улететь как можно дальше от места сражения, а не пыталась нападать на убийцу ее прошлого хозяина. Так ладно, что там еще? Также всевозможная еда и личные вещи, но на этот раз было несколько единиц Д-рангового оружия, накопители маны на 500 и 1000 единиц, а также системная одежда и даже броня. Впрочем, сделано все это было местными мастерами, и как таковыми эти вещи комплектами не являлись, хотя и имели всевозможные ремни для подгонки по фигуре. Все-таки игроки достаточно часто улучшают свои характеристики, и поэтому любая броня имела множество видов регулировки. Некоторые образцы, думаю, подойдут и мне. По крайней мере, если ходить в такой броне по местному городу и полностью скрыть свой системный статус, то визуально от архонта меня будет просто не отличить. Так, ну а теперь я и добрался до сранговых колец. Сначала, пожалуй, рассмотрю то, что было у эльфа. И самое первое, что бросилось в глаза, так это была броня. Неизвестный техномагический доспех. Ранг D+. Тип. Броня. Предмет системы. Описание. Техномагический доспех, надежно защищающий пользователя от энергетического, огнестрельного и холодного оружия. Способен адаптироваться к носителю. Вес 160 кг. Свойства. Прочность 4. Доспех создан из особых материалов и обладает огромной прочностью. Мышечные усилители позволяют значительно усилить хозяина и обеспечивают легкость управления броней. Терморегуляция. Возможность отрегулировать температуру внутри костюма. Подстройка. Позволяет незначительно изменять размеры брони, что допускает ее использование совместно с боевой формой. Однако увеличение размера брони уменьшает ее прочность. Самодиагностика. Оценка состояния брони, а также требований для восстановления. Шлем. Позволяет открыть-закрыть защиту лица. Малый торсионный реактор. Самовосстановление. Способность восстанавливаться со временем, при достаточном количестве энергии и материалов. Герметизация. Данный доспех можно использовать в качестве легкого скафандра. Энергетическое поле. Позволяет направить резерв на создание защитного поля. Встроенная аптечка. Самоуничтожение. В случае окончательной гибели создателя, происходит дестабилизация реактора, заканчивающаяся взрывом. Функция вариативна. Слоты для карт. Позволяет использовать размещенные в них системные карты без прямого контакта с телом. Слоты карт. Средняя карта возврата, Д, позволяет переместиться в личную комнату. Миссия не считается проваленной, возможно, одна повторная попытка. Пробивает барьеры. Штрафы не применяются. Многоразовое. Насыщение. 500-500. Малая карта возврата, Е, позволяет переместиться в личную комнату. Активация во время миссии означает ее провал. Штрафы не применяются. Многоразовое. Насыщение. 100-100. Непробиваемый щит. Д. Невероятно прочный щит, обладающий способностью поглощать магические и физические атаки. Карта раба. Д. Нарк. Игрок. Значок защиты авторского права. Обр. Д+. Уровень 31. Пустая карта раба. Д. Резерв реактора. 625-625 эргов. Резерв. Мана. 5000-5000. Владелец. Нет. Вот это уже была броня так броня. Несколько раз перечитывал ее описание, все больше и больше при этом расплываясь в улыбке. По своим характеристикам она была близка и даже в некоторых параметрах даже превосходила невероятно крутую броню Хриан. Хотя как можно было их вообще сравнивать? Хриане достаточно недавно вошли в систему, поэтому их броня была не системная, а полностью технологическая. Никаких карт доступа, самовосстановления и хранилищ маны в ней не было. Зато в ней были и свои существенные плюсы. Костюм Хриан умел летать, имел встроенный искусственный интеллект, собирающий информацию со всевозможных датчиков и внешних устройств и здорово помогающий своему пилоту. Также в броне Хриан имелась мощная энергетическая пушка и ракеты, которых в этом костюме не имелось. Эта броня, по сути, была просто качественной защитой, а сражаться и атаковать в ней должен был игрок уже сам, чисто, видимо, за счет своих собственных умений и навыков. Зато этот доспех мог сам подстроиться под боевую форму и имел прочность 4, а значит, был значительно прочнее брони Хриан. Ну и в дополнение тот хрианский бронекостюм еще для начала стоило взломать и перепрограммировать, так чтобы находящийся внутри искусственный интеллект не взорвал тебе к ядрени фени. Эту же броню достаточно было просто к себе привязать, что я сразу и сделал. А еще с этим костюмом мне достались некоторые карты. Например, уже полностью заполненные карты возврата Д и Е рангов. Или этот прочнейший щит и карта раба. Да еще какого. Обр 31 уровня. Имея такого помощника, эльф мог серьезно осложнить нашу схватку. Так почему же он не был облачен в этот великолепный доспех? Хотя причина, как мне кажется, тут довольно проста. Как я уже раньше говорил, доспех не был способен летать, а весил он 160 килограмм. Ну а грузоподъемность винтокрылов весьма ограничена, и чтобы влезть в летающую машину в этом доспехе пришлось бы высадить парочку бойцов из экипажа, и эльф, видимо, решил просто этого не делать. Да и судя по всему, в своих силах он нисколько не сомневался. Также у эльфа была в хранилище различная еда и напитки. И тут уже качество значительно превосходило то, что было у обычных архонтов. Многое из этого, думаю, можно будет оставить себе. Чего только стоит десяток различных видов вин и целый бочонок, очень напоминающий пивной. Оружие, что хранилось в пространственном браслете, было у эльфа Д-ранга. Хотя куча клинков, собранная Атлантом с погибших врагов, тоже была при мне, и именно в ней было основное оружие Остроухова. Копье 1000 молний. Ранг. С плюс. Материал. Звездный металл. Кожа. Сапфир. Длина. 2,1 м. Изменяемая. Вес. 3,7 кг. Изменяемая. Описание. Оружие, насквозь пропитанное энергией электричества. Свойства. Оружие системы. Позволяет поглощать духовную и жизненную силу жертвы. 70% отходит владельцу, а 30% поглощает система. Неразрушимость. Данное оружие практически невозможно разрушить. Дополнительно. Подгонка. Вес, длина и некоторые другие параметры оружия могут меняться в пределах 50% от изначального. Требует божественной энергии. Возвращение. Позволяет вернуть оружие в радиусе 50 метров владельцу. Потребляет ману. Трансцендентность. Разблокирует скрытый параметр божественная сила. Плюс 1. Дает возможность преобразовать схожие параметры в божественную силу. Ловец молний. Позволяет притягивать, хранить и передавать электрический заряд. Заряд. 323-226-1000-мв. Владелец. Нет. Ну, здравствуй. Мое первое сранговое копье. Тут же привязываю его к себе. Внимание. Божественная сила плюс 1. 121. Это, я так понимаю, из-за свойства трансцендентность. Впрочем, чужую божественную силу я и сам уже могу с убитых врагов похищать. Так, а что там у нас с кольцом торговца? Тут уже было огромное количество самого различного товара. Мебель, еда, посуда, оружие. Да чего тут только не было. Меня же очень интересовали именно карты, которые я начал изучать в первую очередь. Впрочем, ни одной сранговой карты я так и не обнаружил. Зато среди Д-ранга выбор был более чем большой. И кстати, одну из таких карт, да еще и полностью заполненных опытом, я сразу выучил. Картотека, Д+, привязана к душе. позволяет хранить в подпространстве до 15 системных карт. Заполнение 500-500. Это был своеобразный аналог инвентаря. Вот только если в моей пространственной складке хранилось пространственное кольцо, которое необходимо было сначала достать и только после этого извлечь его содержимое, тут я мог извлекать карты и соответственно оружие буквально мгновенно и прямо из воздуха. Сразу переложил в эту картотеку свое самое лучшее оружие и карту с Румером и Назирой. Так и доставать их будет гораздо легче, и что бы ни случилось, я их точно никогда не потеряю.